Братья и сестры, мне хочется всех поприветствовать любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Эти дни мы с вами рассуждаем о благочестии. Друзья, я хочу сказать, что, наверное, для христианина нету большей похвалы, если назовут его благочестивым человеком. А что такое благочестие? Когда я готовился, тоже чтобы поучаствовать в слове, мне попалось одно определение о благочестии, и оно так пришлось мне по сердцу. Я хочу для вас прочитать его. Благочестие – это посвящение Богу, которое производит жизнь, угодную Ему. Благочестие – это посвящение Богу, которое производит жизнь, угодную Ему. Братья и сестры, чтобы было понятнее, я хочу привести пример из жизни одного праведника. О нем мы можем прочитать почти в самом начале книги Библии. Это 5 глава Бытие. 5 глава, 21 стих. «Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Друзья, мне хочется обратить внимание вот на слова, которые сказаны о Енохе. «И ходил Енох перед Богом, и Бог взял его». Также о Енохе мы можем прочитать в книге «Послание к евреям». Там автор говорит также о Енохе, и он говорит, что прежде чем Енох был взят от земли, он получил от Господа такое уведомление, что он также угодил Господу. То есть два таких слова: ходил перед Господом, и он угодил Господу. Братья и сестры, вот из этого мы можем сделать вывод, что Енох, он свою жизнь посвятил Господу. Что значит ходить перед Богом? Это значит, что все свои жизненные вопросы он решал с Господом, и он наслаждался общением с Ним. И Господу это было угодно. И ему было приятно, что есть такой человек на земле, который желает с Ним постоянно иметь общение. Братья и сестры, я хочу заметить, что Енох жил в очень тяжелое время, когда имя Господне среди людей остальных, оно не упоминалось, Господу не служили. А Енох свою жизнь посвятил Господу, и Господь его отметил. Братья и сестры, но мне хочется обратить внимание вот на какое слово. «Упражняй себя в благочестии». Эти слова были сказаны служителю, юному служителю Тимофею. Хотя, когда эти слова были сказаны, он уже был достаточно опытный служитель. Ему было верено серьезное служение. Он основывал церкви, он рукополагал сам служителей. И все-таки его духовный отец, наставник, апостол Павел, он ему говорит так: «Тимофей, упражняй себя в благочестии». Слово «упражняй» апостол Павел позаимствовал из термина «атлетов». И он хотел как бы Тимофею донести, что «Тимофей, вот посмотри, как атлеты, да? Чтобы добиться какого-то результата, они себя упражняют. То есть они себя усовершенствуют. Они усовершенствуют себе мастерство». Братья и сестры, и вот чтобы достичь успеха в упражнении, в благочестии, я хотел бы так вот сказать несколько принципов. Пусть вас не смущает, что я тоже буду примеры брать немножко из спортивной жизни. Первое, о чем бы мне хотелось сказать, друзья, чтобы в чем-то достичь результат, для этого нужно что сделать? Поставить цель в своей жизни. Поставить цель. Вот у спортсмена какая цель? Какое у него самое большое желание? Друзья, я думаю, что желание каждого спортсмена – это попасть, ну, в сборную, да, своей страны, участвовать там, в мировом первенстве и получить лучшую награду, золотую медаль. И спортсмен к этому стремится. Братья и сестры, я знаю, что люди, которые действительно так вот желают этого, они прилагают очень и очень много стараний. Спортивный режим, определенное питание, отказ от многих радостей жизни. Только одно – достичь желаемого результата. И ради этого они себя посвящают, отказываясь от многого, потому что у них есть желание, у них есть цель. И немногие этого достигают, друзья, немногие, единицы. Но когда они этого достигнут, что они имеют, друзья? Да, конечно, они имеют радость, они какое-то время купаются в этих лучах славы. А что потом? Я хочу сказать, друзья, а потом слава уходит, уходит. Немного таких спортсменов, которые потом становятся такими успешными тренерами, немного. А большинство, когда приходит возраст, они уже не могут делать результаты, и они уходят в тень. И вы знаете, друзья, о них забывают, у них иногда бывают проблемы, депрессии. Зачастую это больные люди, которые себя полностью выложили ради того, чтобы получить эту награду, а потом у них ничего не остается. Друзья, почему я говорю об этом? Написано, что телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. Эти люди ради тленного венца часто ложат себя на этот жертвенник, ради тленного венца. А нам Господь обещает нетленный венец. Благочестие имеет обетование в этой жизни и в будущей. И вот теперь, друзья, давайте мы зададим себе вопрос. Многие ли из нас готовы вот так вот, ради того, чтобы упражняться в благочестии, посвятить себя этому? Положить себя на этот жертвенник, чтобы добиваться вот такого результата? Братья и сестры, мне очень понравилось одно выражение. Я тоже прочитал его. Написано так. Благочестие нельзя приобрести по дешевке. Нельзя. За благочестие нужно заплатить определенную цену, потому что действительно благочестие, оно дорогого стоит. И благочестие, оно полезно приобретать. Братья и сестры, о чем я еще хочу сказать? Каков бы ни был результативный спортсмен, какие бы ни были у него прекрасные данные, и какую бы цель себе ни ставил, он не добьется ожидаемого результата, если у него не будет хорошего наставника. Потому что человек не всегда может заметить в себе какие-то проблемы, какие-то ошибки, которые видно со стороны. И мы знаем, что почти у всех спортсменов есть тренер, который с ними занимается. Братья и сестры, нам тоже нужен хороший наставник, если мы решили посвящать себя благочестию, в этом упражняться. И этим наставником является Дух Святой. Когда мы положили себе на сердце, что мы будем достигать этого, Господь выходит к нам навстречу, и Он нам дает помощника Духа Святого, который помогает нам в этом. Он через нашу совесть показывает нам на наши ошибки, а через Слово Божие Он учит нас, как нам правильно поступать. И вот если мы внимательны к нашему наставнику, опытному наставнику, то у нас будут неплохие результаты. Мы сможем расти. Братья и сестры, о чем мне еще хочется сказать? Очень важно, чтобы достигать хороших результатов, иметь практику. Одно дело теория, когда на теории мы изучаем, вникаем, а другое дело, когда это все на практике. Потому что, когда мы практикуемся в благочестии, нам как раз очень хорошо видно, где у нас какие-то недостатки, а где мы преуспели. А где мы можем практиковаться в благочестии? Друзья, где угодно. Дома, в школе, в институте, на работе. Везде у нас есть поле для упражнения в благочестии. Написано, что душа благочестия – это страх Божий. И как хорошо, когда мы в этом упражняемся. Когда мы знаем, что Господь, Он с нами. Он окружает нас везде. Мы ходим, как Енох, при лицом Господнем. Смирение. Тоже в этом нужно себя упражнять. И, друзья, у нас есть герои Библии. Смотря на их жизнь, мы тоже можем возрастать духовно. Любовь Господа Иисуса Христа, терпение Иова, твердость Даниила, работоспособность апостола Павла. Вот смотря на этих людей, на героев веры, мы тоже можем учиться у них многому. Можем научиться у Иосифа чистоты и смирения. И поэтому, братья и сестры, пусть Господь нас благословит в этом, чтобы мы, прилагая к этому все старание, показали вере наше благочестие. И вот, друзья, в заключение мне хочется прочитать нам всем на память отрывок из второго послания апостола Петра с 1 главы. 10 глава, 10 стих прочитаю. «Поэтому, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Поэтому, друзья, да благословит нас Господь, чтобы мы более и более твердыми становились в нашем звании и призвании и упражняли себя в благочестии. Аминь.